Глава 8. 27 апреля 2023 года. Женя. Кто бы мог подумать, что уже в 2 часа дня, во время тихого часа, Женя, вдыхая аромат свежей выпечки, будет мыть лестницу в детском саду. Ее приняли моментально, сразу, без всяких санитарных книжек. Из чего она сделала вывод, что никогда в жизни не отдаст сына в подобное заведение. Получается, что в садике может работать любой больной заразный человек. А ведь нянечка не только должна мыть полы и стены, наверняка будет помогать раздавать еду. Женя, мгновенно принятая на работу и поджидающая в коридоре, когда завхоз выдаст ей рабочий фартук и косынку, успела в интернете ознакомиться с должностной инструкцией нянечки в детском дошкольном учреждении и была в шоке от того, чем только не приходится заниматься этому малооплачиваемому 25 тысяч рублей в месяц персоналу. Кроме уборки, помогать деткам одеваться-раздеваться, менять белье в ясельных и младших группах, кормить, осуществлять присмотр за детьми в целях их безопасности и много чего еще. Господи, как же хорошо, что я здесь временно. Заведующая сразу не понравилась Жене. Высокомерная, с нехорошей улыбкой женщина в коричневом костюме и белой блузке. Она восседала за своим огромным письменным столом и разговаривала с будущей нянечкой назидательным тоном. Стены кабинета были увешаны детскими рисунками. На полочках было выставлено огромное количество поделок из самого разного материала. Листьев, желудей, высушенных ягод, бумаги, шишек, ракушек, соленого теста, семечек, камней, яблок, овощей, веток, скорлупы, крупы, кукурузы и многого другого. «Вот ведь не лень этим воспитателям возиться с этой канителью», — подумала Женя. «Я бы так не смогла. От тоски бы умерла». Между тем заведующая Нина Михайловна Караваева продолжала знакомить Женю с ее обязанностями, перемежая эту тему с рассказами о своем вкладе в жизнь детского сада, о стремлении к чистоте во всем. Какая же тоскливая тетка! И как вот тут прервать ее и вывести на тему убийства Алены Владимировны Карамеловой? Как? Нет-нет, заведующий этот номер не пройдет. А если и удастся узнать что-то, то самую малость. Обычно более болтливы и общительны как раз нянечки и воспитатели. Да, я все поняла. Женя и сама уже готова была свернуть разговор, как вдруг услышала. Вы в курсе вашей зарплаты? Кажется, 30 тысяч. Это не точная информация. 25 тысяч. А если вы захотите здесь питаться, то 2 тысячи вычтут за еду. То есть 23 тысячи? Ну и минус 13% подоходного налога. Считайте сами. И заведующая замерла в ожидании реакции потенциальной няни. Согласится ли та работать на таких условиях или нет? У меня сын маленький. Мне его срочно надо устроить в ясельную группу. Кажется, я вам уже говорила. Да-да, я помню, как же. Если вы соглашаетесь работать у нас, то примем и вашего ребенка. «Значит, я согласна». «Вот и отлично». И Нина Михайловна беззвучно похлопала в ладоши. «Я сейчас позвоню нашему завхозу Валентине Петровне. Она покажет вам ваше рабочее место и даст фартук. Расскажет, где у нас что находится, где инвентарь и все такое». «Нина Михайловна, я могу задать вам один вопрос?» «Пожалуйста». Видно было, что заведующая от чего-то напряглась. «Это правда, что кто-то из недовольных родителей убил вашего методиста?» «Что?» Нина Михайловна вскочила из-за стола, зачем-то сняла свои очки в золоченой оправе и принялась вытирать стекла о жакет. «Глупости какие!» «Так убили же женщину!» «Я точно, конечно, не знаю, вроде бы ей голову проломили. Вы поймите, я же на работу сюда устраиваюсь. Ребенка хочу привести, а у вас тут персонал убивают. Разве вы на моем месте не поинтересовались бы, кто и за что убил женщину?» Заведующая вернулась на место и принялась теребить край журнала. Заговорила, не глядя на Женю. «Да, вы правы. И на самом деле имеете право знать об этом убийстве. Да и мы все, весь наш коллектив хотел бы знать, кто и за что убил нашу Алену. Но мы и сами ничего не знаем. Так жаль. Она была таким светлым человечком. Высокая, красивая блондинка. Яркая такая женщина, талантливая. Да вот, посмотрите сами». Нина Михайловна встала и подошла к стенду с фотографиями. В основном это были групповые снимки. «Видите эту высокую женщину с кудрявыми белыми волосами? Это она и есть». «Какая эффектная», — вздохнула Женя. «И как же ее убили?» «Удушили», — шепотом сказала заведующая и скорбно сложила губы. «Мы с ней дружили. Хорошо ладили. Она была исполнительной, энергичной. Ее все любили». «Понятно. Да, жалко. Мне просто хотелось знать, не родители ли ее...» «Да глупости какие! Кто вам такое сказал? У нее были прекрасные отношения со всеми. Она была совершенно неконфликтным человеком. Полагаю, что ее убили по ошибке. Знаете, как это бывает? Ну или она просто оказалась свидетельницей. Потому что причины ее убивать просто не могло быть». Женя познакомилась с завхозом. Валентина Петровна, оглядев ее с головы до ног, приветливо улыбнулась и вдруг, как-то очень уж по-свойски, словно они были знакомы давно, поманила пальцем в свою каморку в самом конце длинного коридора. Каморка была поделена на две части. В первой, ближе к двери, по периметру располагались полки с коробками, банками, справа высокий застекленный шкаф с чистым бельем. А во второй, что поглубже, было ее личное царство с маленьким диванчиком, столиком, буфетом и даже шкафом. На подоконнике маленького окна стояли горшки с бегониями и фиалками. На столике стояла тарелка, прикрытая салфеткой. Должно быть, какая-то еда. «Да ты не бойся, я тебя не съем». Завхоз была невысокой толстушкой с непомерно большой грудью, на которой с трудом сходился белый халат. Аккуратные кудряшки держались благодаря химической завивке. Гладкое приятное лицо с добрыми карими глазами, маленьким курносым носом и красными полными губами. В ушах тяжелые золотые серьги с рубинами, на пальцах множество перстней и все золотые, массивные, советских времен. Ну просто типичный детсадовский завхоз того времени. «Ты садись, посидим, поговорим». Она усадила Женю на диванчик, села напротив. Потом, словно вспомнив что-то, резво поднялась и достала из буфета бутылку вина. «И как только тебя, родная ты моя, сюда занесло! Ты и двадцатку здесь не заработаешь. Наша Драконовна тебе все объяснила». «Кто?» «Женя, ты отлично все поняла». Валентина Петровна по птичьей склонила голову на бок и лукаво посмотрела на нее. Она точно никого не боялась и вела себя с Женей, совершенно ей посторонним человеком, так, как если была бы уверена, что та ее не выдаст. «Ну да, поняла, конечно», — кивнула Женя. «Да мне ребенка надо устроить в детский садик». «Понятное дело, она возьмет его, не обманет. Но для начала я хочу тебе сказать самое главное. Никогда не конфликтуй с ней. Поддакивай, совсем соглашайся, но делай все по-своему. Она у нас повернута на чистоте. Вечно ходит с ваткой, представляешь? С ваткой, чтобы проверить чистоту стен, полов, дверей. Это как? Ватка. Ей бы в рот засунуть эту ватку. Я, честно говоря, нисколько не удивилась бы, если бы кто придушил именно ее, очкастую змею эту». Женя покрылась мурашками. С какой же злостью это было произнесено? «Да, я слышала, у вас методиста убили, молодую женщину». «Алену нашу убили, царствие ей небесное». И Валентина Петровна, мелко перекрестившись, проворно достала рюмки и разлила вино. «Пей, не бойся, она сюда не заходит, так что беспокоиться не о чем». «Ну ладно». И Женя, чтобы войти в доверие к завхозу, пригубила вино. «А ты спроси меня, почему она не заходит?» «Да ты закусывай. Это я из дома принесла. Пирожки с яблоками». Валентина Петровна сняла с тарелки салфетку, под которой оказались пирожки аппетитного вида с золотистой корочкой. «И почему же не заходит?» Женя надкусила пирожок. Чудесный, с сочной яблочной начинкой. «Эх, мне бы научиться печь такие». «Да потому что боится меня. Я слишком много о ней знаю. Она же взяточница знатная. У нее дома в квартире мешки с деньгами. Да-да, я не вру. Она взятки брала, а сваливала все на Алену нашу. А Алена не такая была. Да, к ней обращались, конечно, но она всех отправляла к Драконовне. Нет, конечно, кое-что и ей перепадало, но все по мелочам. Давай выпьем за нее». И тут Валентина Петровна заплакала. Так горько и искренне, что у Жени сжалось сердце. Какая же непосредственная и открытая женщина это Валентина. Первому встречному выдает разные секреты. Зачем? «Светлый человечек», — повторила она в точности определение, сказанное об Алене заведующей. «Так кто ее убил-то, не поняла?» — воскликнула Женя. «Она замужем была?» «Конечно, у нее прекрасная семья, двое детей. Все было в полном порядке. Это не ее должны были убить, точно тебе говорю». «А кого же?» «Нашу Нину Михайловну. Я так думаю, что она получила от родителей большие деньги, а ребенка не приняла, обманула. А иначе за что еще могли убить методиста? Да ее просто спутали с заведующей. Наняли киллера, ну, доморощенного какого-нибудь местного наркомана. Показали на заведующую. Может, они рядом стояли на площадке, он и не понял». «Вы серьезно? За то, что не приняла ребенка в детский садик?» «Так родители же разные бывают. Есть культурные, интеллигенция, а есть другие. Им палец в рот не клади. Богатые, грубые, агрессивные. Считают, что раз у них деньги есть, им все можно». «А кроме конфликтов из-за приема детей, еще были какие-нибудь? Ну, к примеру, что воспитатель бьет ребенка». Попробовала Женя разговорить и без того общительную женщину. «Конечно, есть. Одну нянечку загнобили из-за того, что ребенок пожаловался на нее. Сказал, что она хотела выбросить его в окно». «Да вы что? Серьезно?» «Не знаю, было ли то на самом деле, но нянечку эту уволили». «Но то нянечка, все понятно, она непосредственно с детьми работает. Тоже касается и воспитателей. Но при чем здесь может быть методист?» «Не знаю. Иногда Алена подменяла воспитателей. Но она была, повторяю, светлым и очень добрым человеком. Она любила наших деток. И на нее уж точно никто и никогда не жаловался». «Значит, причину ее убийства следует искать не в садике, а в другом месте? Может, дома?» «Нет-нет. Там благополучная семья. Я вот что думаю. Лет 5 тому назад я встретила одну свою знакомую. Она тоже в садике работала. Она рассказала, как у них воспитательницу зарезали». «Боже!» — вздохнула Женя. «За что?» «А не за что. Ее брат просто проиграл в карты. Он должен был убить свою сестру, иначе убили бы его». «Какие ужасы вы мне рассказываете?» «Но это точно. Брат потом сам сознался. Теперь вот сидит. Так что найти причину, мотив убийства Алены нашей, тот еще вопрос. Ну что, давай помянем ее. Царствие ей небесное». Они выпили, затем Валентина Петровна отвела Женю на кухню. Там, в маленьком помещении, смежном непосредственно с кухней, которая считалась столовой для персонала, уже был накрыт стол к полднику. Булочки, молоко, ваза с яблоками. «Здесь кушаем мы, заведующая, я, наш доктор, музыкальный работник, сами повара. А ночью ужинает наш сторож Вера». «У вас сторож-женщина?» «Да, она давно на пенсии. А что такого? Работа не бей лежачего. Ешь себе да спи. Ты, милая, съешь булочку, выпей молочка да пойдем. Я тебе дам ведро и тряпку. Но у нас есть и новая швабра, очень удобная, сама увидишь. Покажу тебе, откуда начинать мыть полы». Швабра на самом деле оказалась удобной, современной. И Жене было не привыкать мыть полы. Но что делать дальше? Не может же она теперь целый день намывать полы, в то время как у нее совсем другие цели. С кем бы еще поговорить о Карамеловой? Домыв лестницу, она вымыла руки и заглянула в первую же группу. Шел тихий час. Дети спали, и воспитательница, симпатичная молодая женщина в красной блузке и черной юбке, сидела за столом и вязала. Такая умиротворяющая картинка. Увидев Женю, она улыбнулась ей. «Меня Женя зовут. Я новая нянечка. Сегодня вот мою коридоры, а завтра, может, меня определят в какую-нибудь группу». «А меня зовут Светлана Николаевна», — приветливо ответила ей женщина. «Значит, вас поставили коридоры мыть. Понятно. Проходите. Хотите компот? С обеда остался». И она показала на два маленьких бокальчика с компотом на столе. «Не откажусь. Здесь так вкусно пахнет. И эта детская еда. Всегда хочется есть. Я, когда была еще девчонкой, помогала маме убираться в детском саду», — придумывала на ходу Женя. «Когда детки не приходили и оставалась еда, то бутерброд с маслом и сыром, то котлеты, мама всегда скармливала мне эту вкусноту». «Раньше и мы могли спокойно есть вместе с детьми. Бесплатно, разумеется. А вот теперь из нашей зарплаты вычитают 2000. Ну уж лучше так платить, чем украдкой доедать суп, пока никто не видел. Просто обидно, ведь еда все равно остается. Наш повар каждый день забирает целое ведерко отходов. Она круглый год живет на даче и откармливает там поросенка. Да вы что? Это же вроде запрещено. У нее дом на окраине, никому не мешает. У нее и куры есть, мы покупаем у нее яйца. Каждый крутится как может. Я вот лично не против. И если бы у меня была такая возможность, тоже развела бы кур или гусей. И вообще, мы подумываем с мужем переехать жить на дачу, а квартиру сдавать. Может, на полчаса дольше будет добираться до работы, зато неплохая прибавка к семейному бюджету. Это да, согласилась с ней Женя, допивая компот. Обожаю компот из сухофруктов, спасибо. А вы где живете? В Подольске, не моргнув глазом, сказала Женя. Где-где? Так это же очень далеко. Ну, это... У меня там мама живет, а я снимаю комнату здесь неподалеку. Понятно. А это правда, что у вас воспитательницу убили? Ох, Светлана Николаевна закатила глаза и вздохнула. И не говорите. Да только не воспитательницу, а нашего методиста, Алену. Прямо-таки убили или несчастный случай? Просто не верится, что... убийство. Удушили наше солнышко. Вот просто злодей какой-то, честное слово. Убил и вывез куда-то на помойку или пустырь. Ее случайно нашли. Человек выгуливал собаку и увидел. Мы все в шоке. Вот так живешь себе спокойно, не задумываешься о смерти, и вдруг бабах — убийство. Вообще не представляю себе, кто и за что мог ее убить. Такая по природе своей веселая и какая-то солнечная женщина. Всегда можно было прийти к ней и посоветоваться, а то и поплакаться. И она так взбодрит, так зарядит тебя позитивом, что и жизнь становится не такой уж и невыносимой. Ее у нас все любили. Да, жалко. И что же, никого не подозреваете? Да есть у меня одно предположение. Светлана Николаевна машинально выпила компот из второго бокальчика. Но способ убийства как бы не подходит. Что, в карты ее проиграли? Горько усмехнулась Женя. Ой, да что вы, какие еще карты? Все гораздо прозаичнее и проще. Говорят, у нее был покровитель, какой-то крутой чиновник, который ей всегда во всем помогал. Он и должность ей эту выхлопотал. Она как-то призналась, что могла бы стать и заведующей здесь, но отказалась. Слишком уж это хлопотно, да и времени на семью не осталось бы. Чиновник? Кремлевский, что ли? Да нет, ну что вы. Из министерства или комитета по образованию, точно не знаю. Мне Вера, наша сторож, рассказывала как-то, что видела их вместе. Вроде бы он заезжал за ней как-то вечером, когда Алена задержалась здесь допоздна. Красивый такой высокий брюнет, подъехал на шикарной машине. Думаете, это он мог ее? Да нет же. У него наверняка семья, жена. Вот жена, узнав про любовницу мужа, могла. Если не сама, то наняла кого-нибудь. Но все это просто мои предположения. Откуда мне знать? Спрашивать фамилию чиновника было опасно. Это могло насторожить воспитательницу. Да уж, вполне себе жизнеспособная версия. Ревность — страшная штука. Сильное чувство. А то. А что вы вяжете? Кофточку дочки моей племянницы. Ей всего 3 месяца. И так хочется связать ей что-нибудь такое нежное, мягкое. Ладно, мне пора. Спасибо за компот. Светлана Николаевна ей снова лучисто улыбнулась.